и радоваться в Господе. Аллилуйя! Открывай свое сердце и радуйся перед Ним. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Все народы, имя Господа, наш Господь превыше всех богов. Хвалите Его имя, все племена, прославляйте имя Господа. Он придет, наш Господь Мессия, Он придет, скоро Он придет. Он придет, наш Господь Мессия, Он придет. Скажи, Царь царей! Царь царей, всемогущий Бог, Он воскресший Агнец Божий, Сын Давида, наш Мессия. Царь царей, всемогущий Бог, будет петь и веселиться пред лицом Его. Царь царей, всемогущий Бог, Он воскресший Агнец Божий, Сын Давида, наш Мессия. Царь царей, всемогущий Бог, будет петь и веселиться пред лицом Его. Ой-ой-ой, на-на-най, на-на-най, ой-ой-ой. Все народы, имя Господа, наш Господь превыше всех богов. Хвалите Его имя, все племена, прославляйте имя Господа. Он придет, наш Господь Мессия, Он придет, скоро Он придет. Он придет, наш Господь Мессия, Он придет. Он царь царей! Царь царей, всемогущий Бог, Он воскресший Агнец Божий, Сын Давида, наш Мессия. Царь царей, всемогущий Бог, будем петь и веселиться пред лицом Его. Царь царей, всемогущий Бог, Он воскресший Агнец Божий, Сын Давида, наш Мессия. Царь царей, всемогущий Бог, будем петь и веселиться пред лицом Его. Ой-ой-ой, на-на-най, на-на-най, ой-ой-ой. Царь царей, всемогущий Бог, Он воскресший Агнец Божий, Сын Давида.